Рейстлин был почти мертв, когда 4 дня назад оказался в Павантасе в нескольких шагах от Великой Библиотеки. Но эстеты сжалились над ним и занесли его внутрь. За эти дни ему стало лучше, но все же недостаточно хорошо. Ему вообще не было хорошо с тех пор, как совершилась сделка. Фистандантиус, видимо, надеется получить в награду душу Рейстлина, но архимага придется разочаровать. После того, как душа Рейстлина наконец стала его собственной, он не собирался отдавать ее без боя. Рейстлин считал Фистандантиуса выигравшим от сделки, заключенной в башне. Он всего лишь жалкая пиявка на его теле, цепляющаяся за свое мерзкое существование. Давно пора покончить с этим договором. Вот только архимаг прекрасно знает о намерениях Рейстлина и постоянно ему мешает. И как обойтись без знаний Фистандантиуса? Проклятый старик рыскает вокруг, то и дело заглядывая в мысли Рейстлина. Он должен отыскать способ закрыть свой разум и не пускать туда посторонних. Наконец Рейстлин достаточно пришел в себя, чтобы продолжить двигаться к цели. Он брел по улицам, уточняя направление у прохожих и постепенно удаляясь от центральной части города с его бурлящими толпами горожан. Вскоре он оказался в рабочих кварталах, известных своей оживленной торговлей. Один за другим он пересек мясные ряды, проспект железных торговцев, лошадиную ярмарку и переулок ювелиров. Сейчас Рейстлин шел по улице, на которой находилось множество лавок торговцев шерстью. Но они его не интересовали, он искал нечто другое. Знак трех лун, алый, серебряный и черный, мелькнувший в тесном переулке, привлек к себе внимание мага. Маленький магазинчик, вместо входа просто провал в стене. Рейстлин был весьма удивлен, найдя его. Удивлен, что некто осмелился открыть магазин, торгующий магическими принадлежностями в городе, где маги всех сортов подвергались всеобщему презрению. Он знал только одного мага, живущего в Павантасе. Это был Юстариус, глава ложи Алых Мантий, к которой принадлежал и сам Рейстлин. «Возможно, — думал он, сам не зная почему, — мне удастся найти и других». Он остановился. Похоже, это то, что ему нужно. Но в магическом магазине наверняка высокие цены, и вряд ли он сможет позволить себе что-нибудь купить. У Рейстлина с собой была весьма скромная сумма, которую он тайно хранил все эти месяцы. А деньги на еду и жилье понадобятся в Нераке, куда он направится после того, как закончит дела в Павантасе и полностью выздоровеет. Надо приберечь стальные монеты. Кроме того, хозяин магазина непременно сообщит о его покупках Конклаву, который, помимо прочего, следил за соблюдением законов магии. Конечно, Конклав не сможет его остановить, но может призвать в Вайрет, и Рейстлину придется давать многочисленные объяснения, а на это у него сейчас нет времени. Произошли события, которые полностью изменят мир. Грядет конец света, и Темная Королева скоро отпразднует победу. Но Рейстлин не собирался находиться в числе тех, кто будет приветствовать ее триумфальный кортеж. Он планировал сам возглавить победное шествие. Как раз в этот момент Рейстлин нашел то, что искал, и потому прошел мимо магического магазина. «Можно было просто довериться носу и найти самое зловонное место», — подумал он. Хозяйство красильщиков находилось в открытом дворе, заставленном штабелями дров для поддержания огня. Из чанов и огромных котлов поднимался вонючий пар. Многие из компонентов, используемых в процессе окраски, пахли совершенно отвратительно. Сжимая свой сверток, Рейстлин вошел внутрь маленького домика, построенного рядом с красильными чанами, под которые мужчины и женщины непрерывно подкладывали дрова, попутно перемешивая кипящее содержимое длинными деревянными шестами. В убогой комнатенке клерк заполнял здоровенную конторскую книгу. Другой служащий, сидевший на табурете, внимательно изучал нескончаемый список. В сторону Рейстлина никто из них даже не поглядел. Немного подождав, юный маг кашлянул, заставив изучающего список клерка поднять глаза. Увидев ждущего у входа Рейстлина, он поднялся с табурета и осведомился, чем может помочь уважаемому эстету. «Мне нужно покрасить вот эту ткань», — произнес Рейстлин, показывая свернутую алую мантию. Капюшон скрывал его лицо, но не мог скрыть кистей рук. Рейстлин понадеялся, что клерк не заметит золотистой кожи. Красильщик тем временем внимательно изучал ткань, ощупывая ее руками. «Хорошая шерсть», — произнес он. «Не прекрасная, заметьте, но добротная и пригодная для дела. Она хорошо окрасится. Какой цвет хотел бы получить, уважаемый господин?» Рейстлин собрался ответить, но его сотряс такой сильный приступ кашля, что он покачнулся и ухватился за дверной косяк. Теперь он остался один, без могучего брата, всегда готового поддержать его. Следивший за магом красильщик в тревоге сделал шаг назад. «Надеюсь, у господина это не заразное?» «Черный!» — прохрипел Рейстлин, игнорируя вопрос. «Простите?» — переспросил клерк. «Мне трудно разобрать слова посреди этого шума». Он развел руками, показывая на женщин, макавших за открытым окном ткани в чаны, ругающихся между собой или обменивающихся солеными шутками с рабочими, таскавшими дрова. «Черный!» — повысил голос Рейстлин. Обыкновенно он разговаривал шепотом, слова сильно раздражали его горло. Красильщик поднял бровь. Эстеты, служившие Астинусу в Великой Библиотеке, носили серый цвет. «Это не для меня», — пояснил Рейстлин. «Я тут по просьбе друга». «Тогда понятно», — протянул клерк, бросив на мага насмешливый взгляд, который Рейстлин не заметил, застигнутый новым приступом кашля. «У нас есть три сорта черной краски», — начал красильщик. «В самый дешевый мы используем хром, квасцы, красный винный камень, компешевые и кемовые дрова. Получается неплохой черный цвет, но не очень стойкий. Пара стирок и все. В более дорогой сорт входят бафия, железный купорос и компешевые дрова. Получившийся черный цвет гораздо лучше, но имеет тенденцию зеленеть со временем. Лучший наш рецепт содержит индиго и бафию. Черный цвет очень насыщенный и устойчивый к любым стиркам и времени. Но, естественно, последний сорт самый дорогой». «Сколько?» — спросил Рейстлин. Прозвучала цена, и маг вздрогнул. Покраска сильно уменьшит количество монет в маленьком кожаном мешочке, что он припрятал в келье, которую ему отвели в Великой Библиотеке. Нужно выбрать более дешевую краску. Но как только Рейстлин представил себя среди богатых и могущественных черных мантий Нераки в слегка отливающем зеленом одеянии, то невольно съежился. «Пусть будет с индиго», — сказал он, передавая алую мантию. «Прекрасно, уважаемый господин», — поклонился клерк. «Могу я узнать ваше имя?» «Бертрем», — улыбнулся Рейстлин, укрытый тьмой капюшона. Бертремом звали многострадального и измотанного помощника Астинуса. Красильщик сделал пометку в своем свитке. «Когда все будет готово?» — спросил маг. «Я, то есть мой друг, очень спешит». «Послезавтра». «А раньше никак нельзя», — разочарованно протянул Рейстлин. Красильщик помотал головой. «Никак не получится. Разве что ваш друг захочет ходить по улице с капающей с подола краской». Рейстлин молча кивнул и вышел наружу. Как только он скрылся, клерк что-то прошептал товарищу, и тот опрометью кинулся в дверь. Рейстлин заметил человека, торопливо идущего вниз по улице, но так устал от длинной прогулки и удушающего запаха красильни, что не придал этому значения. Великая библиотека располагалась в старом городе. Когда большие часы пробили час и обычные магазины закрылись на ленч, люди заполонили улицы. Они производили ужасный шум, громом отдававшийся в ушах Рейстлина. Долгая прогулка подорвала силы мага. Он был вынужден часто останавливаться для отдыха, а к тому времени, как показался внушительный портал библиотеки с мраморными колоннами, уже настолько ослабел, что опасался перейти улицу, не рискуя рухнуть замертво. Рейстлин присел на каменную скамью недалеко от библиотеки. Долгая зима приближалась к завершению. Весенний рассвет не за горами, солнце уже пригревало вовсю. Рейстлин прикрыл глаза, его голова свесилась на грудь, и через миг он уже дремал под теплыми лучами. Он вернулся на борт корабля, где, сжимая в руках око дракона, стоял перед Карамоном, Танисом и остальными друзьями. «С помощью моей магии, полуэльф, с помощью магии! А также с помощью ока. Все исключительно просто, хотя твой чахлый разум всего вероятнее бессилен это постичь. Видишь ли, я обрел способность высвобождать энергию плотского тела, в котором заключен ныне мой дух. Я намерен превратиться в чистую энергию, во вспышку света, если тебе легче это представить. В этом качестве я промчусь небесными путями, подобно солнечному лучу, и вновь облекусь плотью в любом месте, где пожелаю. Может ли око сотворить это со всеми нами? Не исключено. Однако я не уверен и рисковать не собираюсь. Я знаю, что я могу спастись, и мне этого довольно. Остальные не моя забота. Это ты заварил кровавую кашу, полуэльф. Тебе и расхлебывать». «Ладно, меня ты, вероятно, убьешь, не задумываясь. Но брата своего ты вряд ли тронешь. Останови его, Карамон!» «А ты расскажи ему, Карамон. Расскажи Танису, на что я способен. Ты ведь помнишь, и я помню. Мы вспоминаем об этом всякий раз, стоит нам только посмотреть друг на друга. А, братец?» Последний поединок в башне высшего волшебства Танис оказался поединком с собой. И я проиграл. Я убил его, Танис. Убил своего брата.